Из Алтайского края Хрущев проследовал в Новосибирск, где также провел совещание передовиков сельского хозяйства Сибири. Аналогичные совещания с участием Хрущева прошли на Украине, в Белоруссии и в Москве, где во Дворце спорта собрались 11 тысяч передовиков сельского хозяйства Центрального, Северо-Западного и Волго-Вятского района. Центральной темой выступлений Хрущева являлась резкая критика так называемой травопольной системы земледелия. Хрущев решительно защищал иную, более интенсивную систему земледелия. Он утверждал, что одной из главных причин отставания в сельском хозяйстве является ошибочное использование посевных площадей, при котором до 25% пашни отводится на чистые поры, овес, однолетние и многолетние травы. Большую часть этой земли Хрущев требовал отводить на овес и кукурузу. Несомненно, в критике травопольной системы имелось много справедливого. Огульное применение этой системы принесло нашему сельскому хозяйству немало вреда. Но и те коренные и быстрые изменения в сложившейся системе, которые предлагал теперь провести Хрущев, при их огульном внедрении могли принести и принесли не меньший вред. С 5 по 9 марта 1962 года в Москве проходил еще один пленум ЦК КПСС, посвященный проблемам сельского хозяйства. «Мы должны, — заявил Хрущев, — решительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции в стране уже в 1962 году». Помимо агрономических предприятий, Хрущев предложил создать новую систему управления. Теперь предстояло создать в деревне специализированные колхозно-совхозные управления, охватывающие территорию 2-3 районов. В задачу инспекторов этих управлений входило давать советы руководителям хозяйств. Управление избирало парторга и издавало газету. Секретари сельских райкомов становились заместителями этого парторга. Аналогичные управления должны были создаваться в масштабах области, республики. В масштабах СССР создавался союзный комитет по сельскому хозяйству, председателем которого назначался Игнатов. Пленум ЦК одобрил предложения Хрущева, которые являлись поспешной и непродуманной импровизацией. Сложные проблемы возникли в стране из-за цен на мясо и молочные продукты. Хотя заготовительные цены повышались после 1953 года несколько раз, в ряде отраслей сельского хозяйства они все еще плохо стимулировали развитие производства. Так, например, почти везде закупочные цены на мясо и молочные изделия не покрывали даже себестоимости этих продуктов. И чем больше колхоз или совхоз сдавал государству мясо или молока, тем большими оказывались убытки этого хозяйства, которые приходилось покрывать за счет других отраслей. Учитывая это несоответствие, Хрущев предложил увеличить закупочные цены на скот и птицу на 35%, а на масло и сливки на 5-10%. Для компенсации новых бюджетных ассигнований было решено произвести повышение розничных цен на мясо на 30%, на масло на 25%. Повышение цен на товары первой необходимости не может поднять популярность политического лидера, допустившего это. Из 45 миллиардов рублей, которые в 1961 году население израсходовало на продовольственные товары, 8 миллиардов рублей было израсходовано на мясные и молочные изделия. Теперь эти расходы увеличивались на 2 миллиарда рублей. Рабочие и служащие были недовольны. И это недовольство оказалось наиболее сильным в тех районах Северного Кавказа и Дона, где раньше в избытке имелось дешевое мясо и масло, где теперь оно превратилось в дефицитный и к тому же дорогой товар. В Новочеркасске возмущение привело к забастовке и демонстрации рабочих. Существуют разные версии событий в Новочеркасске. Я знаю о них со слов очевидца, моего дальнего родственника, случайно оказавшегося в городе как раз в день трагедии. По его свидетельству, возбужденная демонстрация вышла к зданиям горкома и горосполкома, охранявшимися войсками. Толпа не расходилась, несмотря на призывы и угрозы. Для устрашения войска произвели первый залп в воздух. Но пули задели многих мальчишек, которые забрались на окаймлявшую площадь деревья. Когда рабочие и члены их семей увидели раненых и убитых детей, падавших с деревьев, они бросились на солдат, и второй залп был сделан уже в толпу демонстрантов. За пределами Ростовской области мало что знали о событиях в Новочеркасске. Однако в городах области, включая Ростов-на-Дону, в течение 3-4 дней не работали предприятия и фактически было введено военное положение. Не успела еще закончиться реформа административно-хозяйственного управления в сельских районах, как Хрущев созвал в Москве пленум ЦК для утверждения новой коренной реформы партийного управления. Сущность ее состояла в перестройке партийного руководства в стране по производственному принципу вместо территориально-производственного, который всегда существовал в партии. По решению ЦК КПСС областные комитеты партии разделялись теперь на обкомы по промышленности и на обкомы по сельскому хозяйству. Эта поспешная перестройка сразу же вызвала множество неувязок. К тому же, кроме обкомов, в каждой области создавалось и два облсполкома. В области теперь имелись два областных здравотдела, два отдела народного образования, два управления милиции, два финансовых отдела, два отдела культуры и другие. Чиновников стало больше, а решать различные проблемы стало труднее. Усложнилось и управление на уровне республики, где создавалось два бюро ЦК по промышленности и по сельскому хозяйству. Усложнилось управление и на районном уровне, где кроме райкомов партии по сельскому хозяйству создавались зональные промышленные райкомы, расположенные чаще всего в ином населенном пункте. На ноябрьском пленуме ЦК КПСС в 1962 году было решено провести укрупнение совнархозов, недостатки в работе которых становились все очевиднее. На Украине, например, вместо 14 совнархозов осталось лишь 7, подчиненных общеукраинскому совнархозу. В РСФСР вместо 67 совнархозов осталось 23, подчиненные совнархозу РСФСР. Одновременно для координации работы республиканских совнархозов создавался совнархоз СССР, которому подчинялась вся промышленность. Чтобы согласовать работу промышленности и связи, транспорта, строительства, обслуживания, энергетики и так далее, был создан Высший совет народного хозяйства СССР. Значительно увеличилось число государственных комитетов по различным вопросам промышленности, торговли, науки и техники, снабжения. В целом, структура партийного и государственного управления в стране стала настолько сложной, что в ней невозможно было разобраться без специальных схем, которые вывешивались в приемных различных учреждений. Одновременно ЦК КПСС решил изменить систему партийного и государственного контроля, объединив ее в единую партийно-государственную систему. В решении ЦК говорилось о восстановлении ленинских принципов партийно-государственного контроля, упраздненных Сталиным. В действительности, новые органы контроля были далеко не такими, какими их хотел видеть Ленин. Новые контрольные органы существовали при партийных комитетах, а не параллельно с ними. Районные комитеты партийно-государственного контроля возглавлял по совместительству второй секретарь райкома. Областные контрольные органы возглавлял один из секретарей обкома. Общесоюзный комитет партийно-государственного контроля было поручено возглавить секретарю ЦК КПСС Шелепину. Секретарем ЦК КПСС и руководителем бюро ЦК КПСС по сельскому хозяйству был избран Поляков. Секретарем ЦК КПСС по организационно-партийным вопросам стал Титов. Все эти бесчисленные перестройки отнюдь не способствовали, однако, развитию сельского хозяйства, годовой прирост продукции которого составил всего 1,2%. Хрущев пятый раз произвел перемену в руководстве сельским хозяйством, назначив новым министром сельского хозяйства Воловченко, который возглавлял до этого один из крупных совхозов Липецкой области. Почти во всех союзных республиках министры сельского хозяйства снимались со своих постов, а на их место назначались директора лучших совхозов республики. Некоторые из директоров совхозов или председателей колхозов выдвигались на посты первых секретарей обкомов по сельскому хозяйству. В июле 1962 года в Москву прибыла военная делегация Кубы во главе с Раулем Кастро. Переговоры продолжались долго. 3 и 8 июля в них принял участие Хрущев. Можно с уверенностью сказать, что именно в эти дни состоялось решение и были согласованы детали отправки на Кубу советских ракет среднего радиуса с ядерными боеголовками и бомбардировщиков, способных нести атомные бомбы. Когда необходимое оборудование готовилось к отправке на Кубу, Хрущев предпринял самую продолжительную поездку по стране за все время пребывания у власти. Несомненно, что этот вояж был отвлекающим маневром. Находясь в Петрозаводске, Мурманске и Мурманской области, Хрущев присутствовал на учениях боевых кораблей Северного флота. Причем в учениях принимали участие и первые советские атомные подводные лодки. Из Мурманска Хрущев вылетел в Архангельск и Архангельскую область. Он никогда раньше не был в этих северных областях Советского Союза. С севера Хрущев проехал на юг, сначала в Тульскую и Орловскую, а затем в Курскую область. Он осмотрел стройки на Курской магнитной аномалии и провел день в своей родной Калиновке, пригласив сюда с Украины Подгорного и Щербицкого, а из Москвы Полянского, чтобы показать им процветающее хозяйство Калиновского колхоза. Конец июля Хрущев провел на Украине, в Кременчуге, Днепропетровске, Херсоне. Большую часть августа он отдыхал в Крыму и на государственной даче на мысе Пицунда. В гостях у Хрущева побывали и король Афганистана Мухаммед Захиршах, глава ГДР Вальтер Ульбрихт, исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Объединенных Наций УТАН, и американский фермер Гарст. Но самая важная встреча была у Хрущева с кубинскими лидерами Че Геварой и Арагонесом. Операция по переброске на Кубу ракетного и атомного оружия шла в августе 1962 года полным ходом. Вскоре после отдыха в Пицунде Хрущев вылетел в Среднюю Азию, где знакомился с предприятиями Туркмении, Таджикистана и целую неделю провел в Узбекистане. Только 10 октября, когда советские ракеты и доставленные по частям бомбардировщики Ил-28 находились на Кубе, Хрущев вернулся в Кремль. Сообщение о советской военной помощи обеспокоило Вашингтон. Усилия американской разведки на Кубе были увеличены. Вскоре стало очевидно, что Советский Союз сооружает на острове стартовые площадки для зенитных управляемых ракет «ЗУР», которые считаются оборонительным оружием. Привлекло внимание Центрального разведывательного управления и интенсивное строительство крупного рыбацкого поселка, под видом которого, справедливо сочли американцы, СССР создает крупную судоверфь и базу для подводных лодок. Американское правительство не только выразило свою озабоченность через посла СССР Добрынина, но провело в районе Кубы крупные маневры, в которых участвовало 45 военных кораблей и 10 тысяч морских пехотинцев. Участились разведывательные полеты самолетов У-2, которые непрерывно фотографировали территорию острова, что можно было делать, не нарушая воздушного пространства Кубы. Президент Кеннеди попросил Конгресс разрешить призыв в армию 150 тысяч резервистов. 4 сентября Кеннеди сделал публичное предостережение о том, что Соединенные Штаты Америки ни при каких условиях не потерпят размещение на Кубе ракет «Земля-Земля» и других видов наступательного оружия. Поставляя на Кубу ракеты и бомбардировщики, СССР не нарушал норм международного права, так как Куба являлась суверенным государством, и характер оказываемой ей военной помощи определялся лишь компетенцией СССР и Кубы. Создавая военные базы на территории Турции, Японии, Норвегии, Ирана, Италии или ФРГ и размещая в непосредственной близости от советских границ ракеты и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, Соединенные Штаты не спрашивали разрешения СССР. Американская ракета, запущенная с турецких баз, могла достигнуть любой цели на европейской части СССР менее чем за 10 минут, тогда как советские межконтинентальные ракеты, базирующиеся на территории СССР, достигли бы территории США примерно за 25 минут. Соединенные Штаты могли использовать против СССР ракеты и носители всех видов и радиусов действия, тогда как СССР мог использовать только самые крупные межконтинентальные ракеты. Военно-стратегического паритета между нашими странами в начале 60-х годов не существовало. И именно это обстоятельство породило мысль о создании ракетных установок на Кубе примерно в 90 милях от берегов Соединенных Штатов Америки. Тем самым предполагалось установить примерное равенство. Однако Хрущев и его советники и союзники недооценили решимости и возможности США противостоять появлению советских ракетных баз в Западном полушарии. Ибо кроме норм международного права существовала так называемая доктрина Монро, главный принцип которой определялся словами: «Америка для американцев». Эта доктрина была в одностороннем порядке провозглашена еще в 1823 году президентом Соединенных Штатов Америки Монро с целью предотвратить восстановление испанского господства в Латинской Америке. Естественно, что доктрина Монро не признавалась как норма международного права европейскими государствами ни в XIX, ни в XX веке, так как многие из этих государств еще сохраняли в западном полушарии свои колонии или зависимые территории. Не признавала этой доктрины и Россия, владевшая Аляской и претендовавшая на некоторые территории, лежащие к югу от Аляски. Не признавали доктрины Монро и многие государства Латинской Америки, оказавшиеся постепенно в экономической и политической зависимости от Соединенных Штатов Америки. Но для США доктрина Монро оставалась одним из главных принципов внешней политики, и правящие круги Соединенных Штатов были готовы идти на риск большой войны, только бы предотвратить создание советских военных баз на Кубе. Советское руководство оставило без внимания демарш президента США и маневры американского флота. Добрынин просил Роберта Кеннеди заверить своего брата, что на Кубе не будут устанавливаться ракеты типа «Земля-Земля». 12 сентября в советских газетах появилось сообщение ТАСС, в котором можно было прочесть. Правительство Советского Союза уполномочило ТАСС заявить, что Советскому Союзу не требуется перемещать в какую-то другую страну, например, на Кубу, имеющиеся у него средства для отражения агрессии, для ответного удара. Наши ядерные средства являются настолько мощными по своей взрывной силе, и Советский Союз располагает настолько мощными ракетоносителями этих ядерных зарядов, что нет нужды искать место для их размещения где-то за пределами Советского Союза. То же самое говорилось и в личном послании Хрущева Кеннеди. Хрущев писал, что президент Соединенных Штатов может быть уверен, что ни при каких обстоятельствах ракеты «Земля-Земля» на Кубу не будут посланы. Плотные облака, укрывшие Кубу в конце сентября и в начале октября, мешали фоторазведке. Это облегчило скрытное и срочное проведение работ по созданию пусковых установок. Хрущев и Кастро рассчитывали, что все подготовительные мероприятия закончатся раньше, чем Соединенные Штаты обнаружат, каким именно оборонительным оружием располагает теперь Гавана. Как откровенно писал позднее в своих мемуарах Хрущев, этой силы было достаточно, чтобы разрушить Нью-Йорк, Чикаго и другие промышленные города, а в Вашингтоне и говорить нечего. Маленькая деревня. Различного рода слухи о ракетах на Кубе и ведущихся здесь крупных строительных работах нарастали. Но ясных доказательств у американцев не было. Только 10 октября Центральное разведывательное управление возобновило фоторазведку, и полученные в этот день снимки крайне обеспокоили Вашингтон. Пленки свидетельствовали о появлении автомобильных дорог там, где 10 дней назад простирались лишь джунгли. Кеннеди приказал активизировать фоторазведку, но на Кубу обрушился еще один тайфун, и новые снимки удалось сделать только 14 октября. Они ясно говорили специалистам, что речь идет уже не о зенитных ракетах, а о ракетах «Земля-Земля», способных нести ядерное оружие. Пленки, проявленные 17 октября, позволяли увидеть несколько новых пусковых площадок, на которых располагалось 16 или 32 ракеты, дальность которых, по заключению экспертов, составляла более 1000 миль. Еще раньше Кеннеди создал особый военно-политический штаб, исполнительный комитет Национального совета безопасности, все члены которого уже не сомневались в грозящей Америке опасности и требовали ответных действий, но еще расходились во мнениях о характере и масштабах этих действий. Джон Кеннеди и его брат Роберт выступали за полную морскую блокаду острова. Военные лидеры настаивали, однако, на массированной бомбардировке всех пусковых установок, на которых уже проводился монтаж ракет. Войска и авиация стягивались в районы, максимально приближенные к Кубе. Но президент США временно отклонил предложение о немедленной военной атаке, приказав, однако, начать блокаду. Советский Союз продолжал утверждать, что на Кубе нет никаких ракет, а полученные военной разведкой и Центральным разведывательным управлением фотоснимки были убедительным свидетельством для американских военных, но не для мирового общественного мнения, которое не исключало фальсификации.